Глава 13. Миры Галилея. Даже сейчас, больше чем через 30 лет после полета «Вояджеров», никто на самом деле не понимал, почему четыре гигантских спутника Юпитера так резко отличаются друг от друга. Все они были примерно одного размера, находились в одной части Солнечной системы, но были совсем не похожи друг на друга, точно дети разных родителей. Только Каллиста, самый внешний из спутников, оказалась такой, какой ее ожидали увидеть. Когда Леонов пролетал мимо на расстоянии чуть больше 100 000 километров, самый большой из ее бесчисленных кратеров был виден невооруженным глазом. В телескоп она выглядела как стеклянный шар, послуживший мишенью для стрельбы из высокоэнергетических ружей. Ее поверхность была покрыта кратерами всевозможных размеров, вплоть до неразличимо мелких. Как кто-то отметил, Каллиста была похожа на Луну больше, чем сама Луна. Но это было неудивительно. Здесь, на краю пояса астероидов, небесное тело постоянно подвергается бомбардировке обломками, оставшимися еще со времен возникновения Солнечной системы. Тем не менее, Ганимед, следующий спутник, выглядел совершенно по-другому. Его поверхность тоже в прошлом была усеяна кратерами, но большинство из них было сплошь перепахано. Да, это слово исключительно хорошо подходило для описания ландшафта Ганимеда. Громадные площади этого спутника были покрыты грядами и бороздами, будто какой-то космический садовник провел по ним граблями. Еще видны были светлые полосы, которые могли бы оставить слизни в 50 километров толщиной. Но таинственнее всего были другие полосы, длинные, извилистые, состоявшие из десятков параллельных кривых. Николай Терновский решил, что это должно быть многополосные суперскоростные автострады, проложенные пьяными землемерами. Он даже заявил, что видит виадуки и клеверные развязки. Дожидаясь на его орбите встречи с Европой, Леонов добавил к массиву человеческих знаний о Ганимеде еще несколько триллионов бит информации. Европа, планета, закованная в лед, вместе с обломками Тиани и его мертвым экипажем находилась по другую сторону Юпитера, но ни один человек на борту ни на минуту не прекращал думать о ней. Тем временем на Земле доктор Джейн стал национальным героем. И его соотечественники, явно смущаясь, принимали бесконечные соболезнования. Поступило соболезнование от имени экипажа Леонова. Флойд подозревал, что перед отправкой его здорово перекроили в Москве. Настроения на борту были неоднозначные, смесь восхищения, сожаления и облегчения. Все астронавты, независимо от национальной принадлежности, чувствовали себя гражданами космоса, ощущали объединяющие их связь и разделяли триумфы и трагедии друг друга. Никто на Леонове не радовался тому, что китайская экспедиция закончилась катастрофой, но в то же время все испытывали безмолвное облегчение от того, что приз гонки не достался быстрейшему. Неожиданно обнаруженная на Европе жизнь дополнила ситуацию новым элементом, подолгу обсуждавшимся как на Земле, так и на Леонове. Некоторые экзобиологи кричали: «А что я говорил?», указывая, что вообще тут нечему удивляться. Еще в 70-е годы исследовательские подводные лодки находили бурлящей жизнью колонии странных морских существ, процветающих в такой среде, считавшейся столь же непригодной для жизни, как и подледные моря Европы, во впадинах на дне Тихого океана. Как оказалось, вулканические источники, удобряя и обогревая бездну, создают оазисы жизни даже в этих пустынных глубинах. Все, что случилось однажды на Земле, должно повторяться миллионы раз по всей Вселенной. Среди ученых это практически символ веры. Вода, или по крайней мере лед, встречается на всех спутниках Юпитера. На Ио есть постоянно извергающиеся вулканы, поэтому естественно было бы ожидать вулканической активности, пусть и несколько меньшей, и на соседнем спутнике. Сочетание этих двух фактов делало появление жизни на Европе не только возможным, но практически неизбежным, как и большинство сюрпризов природы, рассмотренных задним числом. Но этот вывод порождал следующий вопрос, для полета Леонова жизненно важный. Связана ли жизнь, обнаруженная на спутнике Юпитера, с монолитом Тихо и таинственным артефактом, обращающимся вокруг Ио? На шестичасовых советах это было любимой темой обсуждения. В целом все соглашались, что существо, встреченное доктором Дженем, не могло обладать высоким интеллектом. По крайней мере, если доктор верно интерпретировал его поведение. Ни одно животное с зачатками мышления не позволило бы себе стать жертвой собственных инстинктов и стремиться к гибели, как мотылек к огню. Но Василий Орлов быстро привел контрпример, который ослабил, хотя и не опроверг этот довод. «Вспомните китов и дельфинов», — сказал он. «Мы называем их умными, но как часто они гибнут целыми стадами, выбрасываясь на сушу? Похоже, в этом случае инстинкты пересиливают разум». «Да что там дельфины?» — вмешался Макс Брайловский. «Один из самых блестящих инженеров из моего класса безнадежно влюбился в одну блондинку в Киеве. Последнее, что я о нем слышал, что он работает в гараже. А ведь он получил золотую медаль за проектирование орбитальных станций. Такая потеря!» Но даже если европеанец доктора Дженни не обладал разумом, это не исключало существование других, более развитых форм жизни. Нельзя же судить о биологии целой планеты по единственному образцу. Приводилось множество доводов в пользу того, что развитый интеллект не может возникнуть в море. В этой мягкой, слабо меняющейся среде для этого недостаточно стимулов. И кроме того, как морские существа могли бы создать какую-либо технологию без помощи огня? Но все же вероятность оставалась, ведь путь, избранный человеком, не единственный из возможных. В морях других миров могут существовать целые цивилизации. Тем не менее, маловероятно, что на Европе возникла культура, имеющая выход в космос. Где несомненные признаки ее существования? Здания, научное оборудование, пусковые площадки или другие искусственные объекты. От полюса до полюса не было видно ничего, кроме ровного льда да редких скальных выходов. Пока Леонов проносился мимо орбит Ио и крохотного Мимоса, времени на обсуждение и споры не оставалось. Экипаж был занят почти круглосуточно, готовясь к встрече с Юпитером и возвращению тяжести после месяцев невесомости. Все незакрепленные предметы нужно было закрепить до того, как корабль войдет в атмосферу Юпитера. При сбросе скорости могли случиться пики ускорения до 2G. Флойду повезло. Только у него было время восхищаться величественным зрелищем приближающейся планеты, которая занимала уже почти полнеба. Поскольку сравнить ее было не с чем, разум не мог осознать ее истинных размеров. Приходилось постоянно напоминать себе, что даже 50 земель не покрыли бы обращенную к нему полусферу. Облака, олевшие точно самые яркие из земных закатов, неслись так быстро, что изменения в облачном покрове можно было увидеть уже через 10 минут. Вдоль дюжины, или около того, полос, опоясывающих планету, постоянно образовывались, а потом рассеивались, как клубы дыма, гигантские вихри. Порой из глубин вырывались султаны белого пара, тут же разгоняемые ураганным ветром, порожденным быстрым вращением планеты. Но, пожалуй, самыми загадочными являлись белые пятна, иногда отделенные друг от друга правильными равными промежутками. Как жемчужно в ожерелье, тянувшиеся в средних широтах вдоль пассатов в атмосфере Юпитера. В часы, оставшиеся до сближения, Флойд не видел ни капитана, ни штурмана. Орловы почти не покидали мостик, постоянно проверяя параметры орбиты и внося в курс Леонова последние коррективы. Сейчас корабль шел по критической траектории, едва не задевающей верхний слой атмосферы. Если он пройдет слишком высоко, сопротивление атмосферы окажется недостаточно для торможения, и тогда корабль на полной скорости унесется прочь из Солнечной системы, не имея никаких возможностей спастись. Если же он пройдет слишком низко, то сгорит, как метеор. Эти две крайности оставляли слишком мало места для ошибок. Да, китайцы доказали, что маневр аэродинамического торможения возможен, но всегда есть вероятность, что что-нибудь пойдет не так. Поэтому Флойд вовсе не удивился, когда военврач Руденко всего за час до встречи с Юпитером призналась. «Вуди, я уже думаю, что лучше бы взяла с собой ту икону».